Глава 4. Перемещение в белую Тирсу. «Я это не одену», — заявляет Нелли, откидывая легкую одежду тирской госпожи. Утро начинается с капризов. Ольви, как знающая Тирсу явно лучше нас, потому что училась в белой Тирсе в Академии магии, порекомендовала переодеться еще на утесе, дабы слиться с толпой и не вызывать подозрений. «Оденешь?» — заявляю, строго подавая обратно. «Или останешься здесь посуду мыть и сортиры драить, а то энергии до хрена мечом махать бесполезно». Борьба взглядов длится не больше 2 секунд. Кошечка надувает щеки, выхватывает платье и уходит, недовольная, в другую комнату. Что касается самих рас, магичка сразу сказала, что там шастают все, кому не лень, поэтому хвосты на ноги приматывать не нужно. Девок пронесло. А жаль. Подбешивают обе. Облачаюсь в предложенное шматье. Мне досталась одежда знатного работорговца. Сланцы белые, серые шелковые штаны свободного кроя, белоснежно-белый кафтан сверхтонкий по качеству с серебристыми узорами и с огромными вырезами на подмышках. Как только ткань к коже прислонилась, сразу ощутил волну прохлады. Все балахонное компенсируется широким серебристым поясом, который, как оказалось, нужно завязывать специфически, а не абы как. Штаны, будто красноармейские, имеют широченные карманы на бедрах, а еще в поясе ниша в роли кошеля оборудована. Ольви объяснила это тем, что на Тирсе карманников тьма. Все нужно держать ближе к телу. Когда вышли 3 дамочки, не сразу захлопнул пачку, потому что обомлел. Тончайшая ткань крест-накрест с плеч накрывает свободно болтающуюся грудь, ибо в Тирсе лифчики не носят, слишком жарко. Платье внизу хоть и до пят, но тоже полосками, как тюль. Ляжки вылезают полностью при шаге. Из аксессуаров пояса до шляпки. Для Эмиры и Нелли с цилиндрами покрупнее, чтобы ушки с рожками прикрыть. Ольви выбрала себе изысканную голубую, под цвет ее одеяния. Этим двоим подобрала светлую ткань с оттенками под цвета глаз. И Шунору решили пока не брать, слишком много хлопот. Когда уже поймем, где примерно прячутся сектанты, тогда и заберем ее отсюда. «Почему только кинжалы?» — возмутилась Нелли перед самой отправкой, поправляя скрытые перевязи под подмышками. «Когда потребуется, я все перемещу», — отвечаю. «Мы госпожи, а не телохранители. Для достоверности можем нанять местную охрану», — добавила Ольви и скомандовала троим. «Прижмитесь крепче. Всех перенести выйдет на пределе сил». «Да я только с удовольствием». Нелли с Эмирой деликатно подступили к магичке, а я их сам прижал, приобняв за талии. Не удержался и спустил руки к булкам. Проверить, у кого крепче. «Блин, непонятно». Нелли едва заметно разнежилась, а вот суккубка взглянула в последний момент на меня с подозрением и выражением, мол, да неужели? Контур заискрился, вспышка, смена местности. Сразу ударил белый ослепительный свет в глаза и пахнуло баней. Обе хвостатые отлепились быстро, а я вот по опыту прошлого магичку придержал, ибо она уже валиться начала в бессилии. Суккубка и Филиска с раскрытыми ртами осматриваются, пока я с Ольви вожусь, которая за минуту приходит в себя, напитываясь от своих внешних резервов с артефактов. Очутились мы у уцелевшего фрагмента светлой стены, стоящей углом, и частично засыпанной песком. Похоже, здесь когда-то был домик на берегу. «Берегу!» Ольви перенесла нас прямиком на пляж. Практически сразу это понял по шуму бьющихся волн и звуку набегающей на мокрый песок воды. Ну а дальше вышел из-за кирпичной кладки и увидел завораживающий пейзаж. Метрах в 50 впереди песчаный пляж раскинулся от крутого скального среза справа и дальше на всю видимую длину. Пустой, безлюдный, без признаков цивилизации. Лишь вдалеке по береговой линии над барханами виднеются пики, башни, силуэты крыш за дымкой испарений. Песок, что мука, белый-белый. Вода голубая-голубая, как в сказочной лагуне. За спиной барханы с зелеными колючками. Короче, нас закрывает со всех сторон. Райский уголок, одним словом. «Самая безопасная точка», — прокомментировала Ольви. «Раньше часто здесь собирались после учебы». «Вот это да!» — не сумел сдержаться и потопал к пляжу. «А купаться можно?» «Да, но не стоит усердствовать, чтобы не сгореть. А лучше вообще избегать загара как такового», — заговорила магичка уже более бодро. «Признак господина здесь — это белая кожа, поэтому держите». С этими словами она подала девушкам зонтики, которые явила один за другим. «В Кусубате также», — раздался комментарий от рогатой принцесски. «Крис, возьми!» — окликнула Ольви. «Да подожди ты!» — отмахнулся и рванул еще быстрее к морю. «Серое озеро, говорите? Целое море это! И как так вышло, что до горизонта вид, будто на планете мы, а никак не на срезанном плато? Иллюзия! Ведь парусов не видно. Неужели по такому прекрасному морю не ходили бы корабли? Ай, черт бы с ними! Неважно!» Раздеваюсь на ходу до трусов, скидывая шмотки прямо на песок, потому что до безумия хочу искупаться. Стоит голым стопам коснуться мокрого песка, я мысленно кончаю, а затем ноги захлёстывает первая, слабенько дошедшая волна с шипением пены. Теплая и ласковая вода, свежий бриз. Захожу, шаг за шагом все глубже погружаюсь. Дно без резкого перепада, 10 шагов и по пояс. Мелкие волны бьются от тела с брызгами. Ух! Большая волна навстречу, ныряю, сердце ухает, морская глухота, безмолвие, пузырьки булькают. Мамочки, как мало для счастья надо! За 3 года здесь я ни разу не сходил в отпуск, ни дня не чувствовал, как беззаботно можно проводить время. Пьянки по вечерам не считаются. Выныриваю, возвращаясь в реальность. «Уху!» — кричу в сторону берега подошедшим девицам. «Крис, у нас задание, что ты устроил?» Ворчит Ольви, скрестив руки на груди. «Ну дай 10 минуточек, мам!» — кричу в ответ радостно. Смотрит неотрывно. Выражение лица сложно разобрать, явно недовольная. Сукубка к водице подошла, на корточке присела, ручонку мочит, а Нелли отходит на сухой песок и начинает раздеваться. Облизываю губы. «Что? Вода пресная! Ха!» Плескаюсь и вижу чудо чудное. Ух, ё, кошечка до белых трусиков тоненьких тканевых разделась и с голыми болтающимися сиськами размера 4-го двинула уверенно в мою сторону. Магичка на нее посмотрела, ошалела, а затем аккуратно к бархану отошла и уселась под зонтиком. Суккубка, сделав вид, что ничего не произошло, двинула вдоль по берегу ракушки собирать. Понимая, что только моя партнерша и поддержала мой порыв, жду ее в свои объятия. Нелли до пояса погрузилась и вижу, что запаниковала. «Ну и чего ты?» — спрашиваю радостно. «Столько воды!» — призналась растерянно. «Плыви, малышка! Обратного пути нет!» Смеюсь и к ней навстречу грибу. «Какие же у нее сиси классные! У меня уже в трусах тесно, хотя есть армейская поговорка, что в одной дырке гвоздь ржавеет. У меня пока еще не окислился». Подходит с водой по грудь, хватая ее за крепкую талию, заключая в объятия. «Ну что ты, моя кисонька?» Люблю ее так называть. А кисонька уже бедром тугим мне между ног в член упирается и чувствую, что смекнула, какая у меня реакция на ее выходку. «Мы могли бы справиться вдвоем с этим делом», бурчит Нелли, прижимаясь вдобавок и грудью. «Почему ты окружаешь себя таким количеством женщин? Почему не взял Рокана или Тамира? Синда бы тоже подошел». Ольви почти местная, а Эмиру я из виду упускать не хочу. Прогнал бы ее в шею, как только вылечил. Излишне добрый. После всех подлостей, в которых она призналась, ее место в изгнанницах. Что скажет твой отец, когда узнает о ее предательстве? Крис, ты ведь понимаешь, что она способствовала тому, что ваш наследный принц теперь в плену. Это государственная измена, наказание за которую смерть. А ты способствуешь беззаконию. Любой чиновник Леванта, который решит тебя убрать, воспользуется твоей ошибкой, и даже король не сумеет спасти. Он будет обязан действовать беспринципно. Вроде строит из себя капризную дурочку, а иной раз выдает, так выдает. Но объяснять ей, зачем мне нужна Эмира, на самом деле опасаюсь. Неизвестна реакция. «Ты моя хорошая», — целую ее в щеку. «Я знаю, что переживаешь за меня. Прости за все». «Проехали, Крис». Шепчет и прижимается еще крепче. «Мой мир перевернулся не единожды благодаря тебе. Это путь, с которым смирилась». «Все, хватит грустить». Отталкиваю ее и начинаю плескаться. «Ах ты гад!» Визжит и пробует отвечать. Резвимся, как малые дети. Когда Нелли улыбается, она невероятно красивая. Красивее всех. Так почему-то вдруг увидел. Преданная кошечка. Нежная малышка с шикарной фигурой, и других баб не надо. Или надо? Твою мать, в процессе наших игрищ замечаю, что Эмира сняла платье, и со своими торчащими сисями 2-го размера в одних только трусиках тоненьких и беленьких тоже в воду пошуровала к нам. Нелли оглянулась, уловив мою реакцию. «Вот сука!» — прошипела кошечка и заявила спиной ко мне, прислоняясь. «Не отдам». Впервые после того, как взял ее силой, почувствовал ту самую боевую самку, которая готова была и мой член отгрызть. Никуда она не делась. Не могу удержаться, хватаю за увесистую грудь. В воде особые, совершенно новые ощущения. Член сразу колом взвелся, надавило в трусах. Ладошки под упругие мясистые шары, большие указательные пальцы на твердые соски. Понемножку кручу твердые пупырышки. Слышу, как кисонька моя тихонько постанывает. Опускаю одну руку ниже, веду по рельефному животику. Разве может рогатая похвастать таким же прессом? Еще ниже лобок выбрит, как люблю. Под трусики не лезу, мало ли микробы в воде. Но они и так намокли, потому что тканевые. Поверх веду, ощущая нежную кожицу на писечке. Кошечка всхлипывает от кайфа, дрожит в моих объятиях. Замечаю и Миру, которая чуть стороной пошла, но на сближение, делая вид, что нас здесь нет. Занырнула, зад мелькнул в мокрых трусах. Мля, я зол на суккубку, даже очень, но все равно глаз так и магнитит к ее фигуре, и это при том, что в руках у меня такое чудо. Рогатая предательница все же посматривает на нас, и мне как бальзам на душу. После той сцены с Фейратом в учебном классе, когда они изображали влюбленную пару, а я бесился, это мой триумф. А точнее, мать его, расплата. Тем временем Нелли уже лапкой мой член нащупала и стала тереть через трусы, головку, которая набухла еще больше. «Когда ты впервые вошел в меня, я подумала, что меня разорвет изнутри, но такая сладостная оказалась эта боль», — зашептала кисонька. «Надеюсь, у нас будут красивые и здоровые детки, сильные, как ты». Вот здесь мой дружок малость испугался и паник. «Дети? Что? Я еще не готов!» И тут вдруг суккубка взвизгнула и скрылась под водой, хотя там глубина метр с небольшим. Меня будто током шибануло, отшатнулся, выпуская кошечку. Вижу, что Ольви встрепенулась, вскочив, рванула к береговой линии. «Крис, осторожнее!» — закричала встревоженная. Недолго думая, Нелли прижал обратно и телепортировал нас к Ольве, окатив перемещенной с нами водой. «Мало ли, что там за тварь!» Отпустил ошарашенную, рванул в море за Эмирой. Перемещаться не стал к ней в воду, страшно. Да, но и тяжело бежать. Быстро не выходит, а Эмира все еще не вынырнула. «Черт!» Замедлил время и ошалел от эффекта. Море замерло, как песчаная пустыня. Свежести хватило, сменив зной. Глухота в ушах... Волны медленно-медленно все же накатывают. Водная масса не дает ускориться, еле плетусь. Перехожу в боевую форму, наливаются мышцы сталью, и один хрен. Два шага, воды по колено, тяжко. Усиливаю тело до второй, вверх выпрыгиваю, оказываясь над водой. Водная масса с брызгами за мной медленно вырывается. Пробую оттолкнуться от глади. Выходит. Бежать по воде? Да запросто. Так быстрее, оказывается. Рвусь, проваливаясь в плотную массу лишь на 3-5 сантиметров, не более. Вижу Эмиру. Под водой распласталась с закрытыми глазами, а вокруг никого и ничего. Нет твари, которую надо вдарить. Так что за ниточку синюю в воде замечаю? А следом и целые заросли от массы желейной вырастают. Млять, медуза, что ли? На самом дне она, и что-то с ней не то. Канал от нее отходит в песок, будто на привязи она. Пока тормозил, в воду погрузился наполовину. Спохватившись, отгреб в другую сторону от медузы, вошел в реальный режим и чуть вперед не запрокинулся. Мало того, что инерция повела, так еще и брызгами сверху окатило, будто ливень пошел. С ощущением, что я под микроштормом хватаю Эмиру, вырывая из воды, и телепортируюсь с ней на берег. Нелли с Ольви взвизгивают в такт и ахают, ибо я окатываю их водой. Магичка уже повторно. Секунд 15 соображают, что произошло вообще. Наверное, я за пару мгновений управился. Уложив на песок обмякшее тельце, вижу распухшую стопу, где голубые венки светятся. Аж жуть. Эмира не реагирует, лежит пластом. Тормошу ее, не реагирует. Твою мать! Малышка, ну почему? Что за дрянь, Ольви? Рычу на нее со смятением в душе, не успев толком отдышаться. Похоже, ледяной еж, ахает. Но здесь такие не водятся. Только в белой тирсе его кто-то сюда подбросил. 2-3 дня назад, не позже, иначе бы он уже сдох. Крис, она не дышит. Сердце бешено бьется, усталость по всему телу. 20 метров в воде и по воде, а едва ли из сил не выбился. Еще бы. В более плотной среде двигаться труднее. Пробую откачать. Руки, дрожащие на грудную клетку, прямой упор, две ладошки меж сисек голых. Толкаю, не сгибая рук. Вроде так надо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Делаю, как умею. Теперь искусственное дыхание в рот воздух пускаю. «Нет, ты не умрешь. «Что ты делаешь?» — шипит Нелли. «Помолчи!» — бросаю в ответ, делая третий заход. Касаюсь губ, выдыхаю, снова приступаю к массажу сердца. Закашляла, очнулась, набок поворачиваю, чтобы вся вода вышла. Какая же она беззащитная и маленькая сейчас. Улыбку радости скрыть не в силах. «Крис, яд парализовал тело и скоро убьет ее», — констатирует магичка. «Давай перенесем ее крайне, времени терять нельзя». «Сам», — отвечаю решительно и прислоняю руки к опухшей ноге. «Потерпи, малышка, я смогу». Концентрируюсь, представляю, что синее дерьмо из вен уходит, испаряется, выдавливается, что Эмира приобретает силы, шевелится, с ней все хорошо, потому что понял, не хочу ее терять. Какой бы тварью она ни была, не мыслю. Боль уходит, забираю ее себе. Отваливаюсь, падаю на песок. «Твою дивизию, как прострелила башку!» Меня подхватывает Нелли, прислоняя голову себе на бедро. «Да все нормально», — отвечаю, а перед глазами еще плывет. «Эмира...» «Вышла», — говорит Ольви и дальше бросает уже недовольно. «Проблема на ровном месте. Говорила же, пошли». «Что случилось?» — раздается от Эмиры сиплое. Пробует встать и тут же валится от слабости. «Ты наступила на ледяного ежа», — отвечает Ольви. «Слабость будет часа два. Поблагодари Криса, он спас тебе жизнь. Кстати, что это за техника?» «Реанимация в полевых условиях. Не забивай себе голову». «Оживил поцелуем», — хмыкнула Нелли. «Так держать, Крис». «Это не то, о чем ты подумала», — стану. «Ах, вот что это было такое приятное», — выдала Эмира издевательски весело и одновременно вымучена. «Если ты притворялась, я тебя прибью», — фыркнула Нелли. «Залезь в воду и проверь», — прошептала суккубка. Соорудили плотный навес над барханами, чтобы от солнца спастись. Если утром оно казалось мне ласковым, то ближе к полудню зажарило нещадно. Вопреки прогнозам, Эмира оклемалась намного быстрее. Несмотря на заметную слабость, суккубка настояла на деле и вскоре двинули в путь. 300 метров вдоль берега и повернули налево через барханы, а там уже и дорога людная, как оказалось. Караваны всякие непрерывным потоком идут в сторону главного города Зеленой Тирцы. Хотя какая она зеленая? Пустыня самая настоящая. Если на побережье песок белый, то за барханами он уже серым отдает, словно грязный. Да еще и песчинки крупнее. Здесь же и колючки с мелким кустарником, и больше никакой растительности. Барханы, холмы, гигантские бетонные плиты, торчащие из песка, полуразрушенные памятники дракону. Все это на пути до города, пока пешком идем около километра, до первых бежевых невзрачных зданий. Уже на подходе над городом вдалеке виднеются белые горные пики. Левобережная холодная Тирса смотрит прямо на нас. Там же и дворец магистрата, черт бы его побрал. Караваны нас обгоняют, ибо мы плетемся со скоростью самого медленного. Стараюсь не выказывать удивления, но все же я ошарашен, ибо вижу, как вместо лошадей мужчины полуобнаженные, полудохлые и почти обессилевшие тянут повозки. Другие просто идут, привязанные одной веревкой. Тянут их воины с мечами за повозкой господ. В некоторых повозках девушки сидят красивые и не очень. Некоторые чумазые и перепуганные. Другие взглядами нас изучают заинтересованными, да так, что зонтом приходится прикрываться, а то дырку просверлили уже. Рабов от свободных отличить легко. Здесь по классике, ошейники на шеях, причем сплошные кованные, а не как у собак домашних. За полчаса дороги до городских построек вкусил я дух рабства сполна. Всех жалко, всем помочь хочется, но хватит уже отступать от намеченных целей. Постройки невысокие, 2-3 этажа, античностью веет. Много белых колонн, даже просто стоящих в ряд. Все изрезано узкими водными каналами. У них, похоже, везде так модно, что в Леванте, что в элитном районе Градира. Хоть и пустыня под боком, но зелень есть какая-никакая. Много цветочных клумб у домов. Чем особняк богаче, тем цветов до деревцев больше и фонтанчики громче журчат. Микрооазисы, по 2-3 на улицу. Сам город раскинулся в сторону реки по ее побережью больше, чем по берегу озера. Оно и понятно. Река, впадающая в море, значительно холоднее. Чем ближе к реке пробираемся, тем богаче районы. Зной и парилка от влажности доставляют уйму дискомфорта. Да даже потому, что ткань к спине прилипает. Да куча воняет потом, мочой и помоями. Все это порой перебивает запах конского навоза. Периодически нападают взбесившиеся мухи, особенно в тени. Все это не вяжется с тем, что иду я с тремя красавицами, которые кажутся мне практически голыми в своих тканях. Ведь если присмотреться, у всех троих соски просвечиваются, а ляжки то и дело мелькают при ходьбе. Я уж о ягодицах не говорю. Периодически пропуская девушек вперед, чтобы полюбоваться булками. Подумать только, все три попки я оценивал на ощупь и не только. Ах да, парадоксально, но попка Нелли пока еще девственница. Берегу? Да черт меня разбери. По улицам невольников тьма, будто они здесь и живут в основном, а остальные — туристы. Шныряют сами, не прогуливаются, либо с чем-то в руках идут, либо бегут быстро. Рабы преимущественно люди, но замечаю и суккубов. Чаще мужчин. А вот фелисов практически нет. А если встречаются, то пока только девушки, причем слишком уж молодые, на мой взгляд. От эпизода, которому стал невольным свидетелем, чуть уроду шею не пошел сворачивать. Пухлый господин хрупкую рабыню в серой тунике за волосы таскал. Так и поволок по улице сдержанно воющую. Магичка придержала меня, уверив, что не убьет, ибо она его собственность. Подмывало время остановить и что-нибудь ему сломать, но внимание перетянуло другое. Старик-раб на коленях стоит, а его стражник хлещет со всей дури кнутом по спине за неуклюжесть, а этому хоть бы что. Смотрит безразлично сквозь людей, будто уже со смертью смирился. Отвлекся и чуть не столкнулся с вольным прохожим. Ольви ведет уверенно, знает даже улица как местная. И Мира ковыляет, кривясь, делая вид, что все так и должно быть, а вот Нелли выдает себя. Глаза во все стороны тараща. Периодически даю под задницу, чтобы не зевала. Хочется зайти в какую-нибудь прохладную кафешку и передохнуть, но по дороге ничего. Только рынки с едой. И жрут прямо на ходу. Вдалеке стадион. Стороной обходим. Оттуда рев публики доносится. То и дело взрывной, будто в футбол там играют и голы заколачивают. Если бы. Людей там режут на арене. Гладиаторские бои в рабской Тирсе — одно из самых распространенных развлечений. Эх, первая. Понимаю я тебя. Кто может остаться равнодушным, имея знания и возможности? Шатур? Царство ему небесное. Ближе к речной набережной улице просторнее, вони поменьше, и купцов в белоснежных одеждах больше. Господ по зонтикам легко распознать. Площади стали появляться с невольниками, торги какие-то идут. Целые толпы торгашей. Гам стоит, лоты объявляются, выводятся невольники на сцену. Слышно, как кнут в стороне хлещет, и кричат женщины истошно. Бррр. Но нужно держать лицо и делать брезгливый вид как можно чаще. Замаскировались мы по полной программе с одной единственной целью — не вызвать подозрений у сектантов, которые могут быть. Да в принципе и будут в толпе среди обычных жителей Тирсы. Их и не вычислишь сразу. На вид обычные люди. Спугнем, искать будем в два раза дольше, а это недопустимо в условиях неминуемой войны. Изнурительная и непривычная жара вскоре застала нас врасплох. От духоты деваться просто некуда, и, как назло, часа три плелись, прежде чем дойти до нужной торговой площади. По документам, именно на ее базе одной из организаций выступает та, где у меня доля. Помимо моей, как объяснила Ольви, здесь еще с десяток других контор, торгующих рабами. Как оказалось, эта площадка самая топовая. Оно и видно. По просторной и шикарной площади, оформлению, количеству стражей и организации процесса. До этого мы прошли четыре площади, которые и в подметке этой не годятся. Сердце кровью обливается, когда вижу, что с людьми обращаются как со скотом. Но я уверенно и с цинизмом на хмурой роже, распихивая невольников в толпе, иду за Ольви, которая ведет к зданию администрации торгов, где собираюсь заявить свои права и понять, сколько за свою долю я имею ныне рабов в сети компаний «Красный кнут». В частности, меня интересует торговая книга, которую они должны вести по закону Тирсы. По ней можно вычислить странных покупателей, как уверила магичка. По крайней мере, это будет наш первый шаг. Потому что иноверцы и фанатики, молящиеся на запретных языках, самая серьезная секта Тирсы, которая промышляет покупкой самых беззащитных и молодых рабынь, девственниц, которые пропадают потом в их пещерах. и неизвестно, что там с ними происходит.